«Но ты еще не все премудрости знаешь», — ответил ей кот. «Подождать бы тебе немного». Но собака настаивала на своем. «Хорошо», — решил кот, — «отпускаю тебя. Но только не сегодня, а завтра». А сам рано-рано утром и говорит кошке. «Если собака станет спрашивать меня, скажи, что я на охоте. Пусть там меня отыщет». Очень хотелось коту проверить, чему же научилась собака за время учения. Кошка так и сделала. Принюхалась собака, учуяла запах кота и пошла в лес по этому запаху. Долго она шла и пришла как раз к тому месту, где кот незадолго до того спрятался. А след свой он так оборвал, прыгнул с одного большого камня на другой, вбежал в нору с одной стороны, выбежал с другой, а потом залез на баобаб и затаился там. Собака умело распутывала следы, а вот когда подошла к баобабу, растерялась, как быть дальше, не знала. Нюхала она все вокруг, нюхала, глядела, глядела по сторонам, а учуять кота так и не смогла. А кот сверху все наблюдает, видит, не может собака его отыскать, и кричит: «Ну где? Сейчас, собака, ты умеешь находить по запаху то, что на земле, а на дереве отыскать тебе уж не под силу. Это потому, что поспешила ты. Не успел я тебя всему научить», — сказал кот. Вот что получилось из того, что собака поспешила и бросила учение посередине. Так собаки до сих пор не умеют влезать на деревья за добычей. Раскаяние кота. Аварская сказка. Кот объявил себя благочестивым отшельником. Во всеуслышание признался он, что раскаивается в своих грехах, а именно в том, что всю жизнь ловил и ел мышей. Теперь же он дает обет никогда не трогать мышиное племя. И вот перед тем, как отправиться к святым местам, кот изъявил желание встретиться с мышиным царем. Едва мышиный царь прослышал об этом, он решил проверить, правду ли говорит кот или врет. Направил мышиный царь к коту двух жирненьких мышек, которые вертелись, пищали и кувыркались у него перед самым носом. Но мыши благополучно вернулись целые и невредимы. Поверил мышиный царь в искренность и правдивость кота. Собрал целое полчище мышей и отправился с ними к коту. Увидел их кот и сказал: «Перед тем, как уйти в святые места, я хочу просить прощения у вашего мышиного племени. Знаю, среди вас есть сироты, которых я оставил без отца матери, и родители, которых я лишил детей. Глядите же на меня. Перед вами не прежний кот, тиран и хищник. Перед вами раскаявшийся грешник, он просит у вас прощения». Тихо слушали кота удивленные мыши. Только одна старая мышь ничему не поверила. Выглянув из своей норки, она сказала: «Сищи у него такие же, как прежде», и спряталась поглубже в нору. Когда, наконец, пришли все мыши до единой, кот кинулся на них и растерзал. Мышонок и кот. Азербайджанская сказка. Жили себе мышонок и кот. Как-то высунулся мышонок из норы и говорит: «Побратаемся, друг». «Не будет из тебя брата», — ответил кот. «А почему?» — удивился мышонок. «А потому что ты трус, злодей, да еще и шкодник».